Ждать какого-либо события, даже если оно главным образом касается других, не слишком приятно. Для Динни ожидание имело то преимущество, что оно отвлекало ее от мыслей о собственной жизни и заставляло думать о родных. Впервые их имя в глазах общества будет замарано. И она чувствовала это острее всех. Хорошо, что Хьюберт далеко. Его бы это очень расстроило и потрясло. Правда, 4 года назад его собственное дело тоже грозило скандалом. Но тогда угрожала катастрофа, а не позор. Сколько бы ни твердили, что в наши дни развод – пустяки, все же в стране, далеко не столь современной, как она сама считает, развод накладывает на семью позорное клеймо. Во всяком случае, Чарл и Скондафорды имели и свою гордость, и свои предрассудки. Но больше всего их пугала гласность. Когда Динни явилась к обеду в приход святого Августина в Лугах, там царило какое-то странное настроение. Казалось, дядя и тетка решили, видимо, этот процесс неизбежен, но мы не можем ни понять его, ни одобрить. Они не выказывали ни высокопарного осуждения, ни ханжества, ни оскорбленной добродетели, но всем своим видом они как бы говорили Динни, что в бракоразводном процессе нет ничего хорошего, и что Кляр могла бы найти себе более достойное занятие. Когда Динни отправилась с Хиллери на вокзал Юстон провожать группу юношей, отправлявшихся в Канаду, она чувствовала себя очень неловко. Она любила и уважала своего дядю, перегруженного работой и вовсе не похожего на священника. Из всех членов ее семьи, которых всегда отличало высокое чувство долга, в нем больше, чем в других, воплотился принцип неустанного служения людям. И хотя она думала, что те, для кого он трудится, может быть счастливее его самого, все же он жил настоящей жизнью. А ведь в этом мире так мало настоящего. Оставшись с ней наедине, Хиллери высказался определеннее. «Во всей этой истории с Клэр мне больше всего не нравится то, что в глазах людей она окажется просто одной из тех праздных молодых женщин, которые то и дело попадают во всякие романтические ситуации. И только этим и занимаются. Право, я предпочел бы, чтобы она страстно кого-нибудь полюбила и даже натворила глупостей». «Ничего, дядя», — пробормотала Динни, — «время покажет». «Может быть, это еще и случится?» Хиллери улыбнулся. «Ладно, ладно. Но ты пойми мою мысль. Общественное мнение — штука холодная, глупая, ограниченная. Оно всегда видит худшее. Там, где есть истинная любовь, я готов многое простить. Но я не люблю разбираться в вопросах пола. Это очень противно». «Мне кажется, ты несправедлив к Клэр», — сказала Динни, вздохнув. У нее были очень серьезные причины для разрыва с мужем. И тебе, дядя, следовало бы знать, что за красивыми молодыми женщинами всегда ухаживают». «Ну», — лукаво отозвался Хиллери, — «ты что-то скрываешь. Вот мы и дошли. Если бы ты знала, каких трудов мне стоило уговорить этих юношей поехать и убедить власти отпустить их, ты поняла бы, почему я иногда завидую судьбе гриба. Он вырос за одну ночь, а утром за завтраком его уже съели». Они вошли в здание вокзала и отыскали ливерпульский поезд. Здесь они увидели 7 юношей. Одни уже расположились в вагоне 3-го класса, другие еще стояли на платформе. Они поддерживали в себе бодрость чисто английским способом, подтрунивая над внешним видом друг друга и время от времени повторяя: «Да разве мы грустим? Но уж нет». Юноши приветствовали Хиллери словами: «Хеллоу, падре! Пора! Идем в атаку! Хотите сигарету, сэр?» Хиллери взял сигарету. Динни, стоявшая в сторонке, с восхищением заметила, что ее дядя сразу же как бы слился с этой маленькой группой. «Эх, если бы и вы поехали с нами, сэр! Очень хотел бы, Джек! Бросили бы старую Англию навсегда! Добрую старую Англию. Сэр? Да, Томми?» Динни не расслышала последних слов, слегка смущенная явным интересом, который вызвала в этих юношах. «Динни!» Она подошла к вагону. «Познакомься с молодыми людьми. Это моя племянница». Юноши вдруг смолкли. Семь рук протянулись к ней, семь голов обнажились, и она семь раз пожелала счастливого пути. Затем все ринулись в вагон, последовал взрыв восклицаний, нестроенное «Ура!» и поезд тронулся. Динни стояла возле Хиллери, чувствуя, как легкая спазма сжимает ей горло, и продолжала махать рукой вслед глядевшим из окон юношам. «Сегодня вечером все они будут страдать от морской болезни», — пробормотал Хиллери. «И это очень хорошо. Ничто так не отвлекает от размышления о будущем и о прошлом». Расставшись с Хиллери, Динни отправилась к Адриану и огорчилась, встретив там дядю Лайонелла. Они о чем-то спорили, но при ее появлении сразу смолкли. Потом судья спросил. «Может быть, ты нам скажешь, Динни? Есть какая-нибудь надежда помирить их до начала этого неприятного процесса?» «Никакой, дядя». «В таком случае, насколько я знаю законы, Клер лучше бы совсем не являться на суд. И пусть рассматривают дело без защиты. Если нет никакой надежды, что они опять сойдутся, какой же смысл все это тянуть?» «Я тоже так думаю, дядя Лайонелл. Но ведь ты, конечно, знаешь, что обвинение ложно». Судья поморщился. «Понимаешь, Динни, я рассуждаю как мужчина. А глазка все равно для Клер нежелательна, выиграет она или проиграет. Если же она и этот молодой человек решат не защищаться, огласки будет очень мало. Адриан говорит, что Клер не примет от Корвена никакой денежной помощи. Так что этот вопрос отпадает. В чем у них там дело? Ты, конечно, знаешь». «Весьма приблизительно, да и то по секрету». «Очень жаль», — отозвался судья. «Насколько мне известно, по опыту в таких случаях защищаться не следует». «Но ведь есть еще требования о возмещении убытков». «Да, Адриан мне рассказывал. Но это уже пахнет средневековьем». «А месть — это тоже средневековье, дядя Лайонелл?» «Не совсем», — отвечал судья со своей сухой улыбкой. «Но я никогда бы не подумал, что человек, занимающий такое положение, как Корвен, может позволить себе такую роскошь. Посадить жену на скамью подсудимых. Очень неприятно». Адриан обнял Динни за плечи. «Никто не переживает этого так глубоко, как Динни». «Вероятно», — пробормотал судья. «Корвен хотя бы положит эти деньги на имя Клер?» «Клер их не примет. Но почему ты не допускаешь мысли, что она выиграет процесс? Разве закон существует не для того, чтобы творить правосудие?» «Не люблю присяжных», — резко ответил судья. Динни взглянула на него с любопытством. Удивительная откровенность. «Скажи, Клер, чтобы она говорила громко и отвечала кратко. И пусть она не острит. Острить в суде имеет право только судья». Он снова сухо улыбнулся, пожал ей руку и удалился. «Дядя Лайонелл хороший судья?» «Говорят, он беспристрастен и корректен. Никогда не слышал его в суде. Но, насколько я знаю его как брат, он очень добросовестен и щепетилен, хотя иногда берет несколько насмешливый тон. А относительно Клэр он совершенно прав, Динни». «Я и сама все время это чувствую. Дело в папе и в этом денежном иске». «Думаю, Корвен теперь жалеет о нем. Его адвокаты, наверное, сутяги, ничем не брезгуют». «Разве не для этого существуют юристы?» Адриан рассмеялся. «А вот и чай. Давай потопим в нем свои горести и пойдем в кино. Говорят, идет прекраснодушный немецкий фильм. Подумай, подлинное прекраснодушие на экране».